Наконец, текст телеграммы был составлен, и чем-то он напоминал сообщение Куршида. Город немножко пострадал, степень ущерба изучается. Каймакам, хвала Аллаху, совершенно здоров. Но, с другой стороны, может ли каймакам быть совершенно здоровым, когда весь день он провел в постели? Лежал и слушал разговоры болтунов, толпившихся около него, будь они неладны. При этой мысли каймакам сокрушенно вздохнул. Ну, конечно, потому-то и прошел день попусту, и телеграмму вокруг хотя бы в две строчки послать не удосужились. Чем теперь объяснить подобное упущение и нерадивость? Только тем, что он был слегка ранен и плохо себя чувствовал. Другого объяснения не найдешь. Каймакам и председатель управы кончили составлять телеграмму уже за полночь и отправили ее на почту только после того, как перешли несколько раз и убедились, что ничего определенного в ней не сказано и ясного представления о положении дел из написанного получить невозможно. Что же касается вопроса, по каким статьям расходовать деньги, пересланные по телеграфу, и как поступить с ассигнованиями финансового отдела округа, то пусть его решает городская управа. Тут Халиль Хельме Эфенди не станет вмешиваться, и без него как-нибудь разберутся. Конечно, может случиться, что какой-то вопрос, входящий в компетенцию уездных властей, по недоразумению, будет решен председателем городской управы, и это нанесет ущерб авторитету каймакама. Или же может статься, в расходовании денег произойдет вдруг путаница и поступят соответствующие жалобы. Тогда наказание все равно падет на голову каймакама. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому Халиль Хельме Эфенди счел за лучшее держаться в тени, но оставить за собой, так сказать, последнее слово, чтобы в случае необходимости можно было заявить: «Вот с этим я согласен, а тут вы поступаете неправильно». Каймакам уговорил председателя городской управы создать комиссию из трех человек, при условии, конечно, что возглавит ее сам председатель. Две кандидатуры были найдены сразу — уездный казначей и попечитель вакуфных заведений, самые подходящие для этого дела люди. Насчет третьей кандидатуры они долго толковали и спорили, и сошлись на том, что все-таки следует включить в комиссию инженера Кязыма. Хоть он и сумасшедший, но на такую работу годится. Да и держать его в стороне рискованно. Ведь в этом деле, как ни верти, без шуму не обойдешься. Так уж лучше пусть он в комиссии будет. Его присутствие сблизит попечителя и казначея, ведь принципиальные расхождения возможны и между ними. Однако вечные возражения далеки зыме заставят их выступить единым фронтом. Было уже около 2 часов ночи, когда каймакам отпустил председателя управы. Голова у бедного Халиля Хельме Эфенди раскалывалась от боли. Он ощупал ее со всех сторон и убедился, что болит она не столько снаружи, сколько изнутри. С такой головой приступать к сочинению второй телеграммы было бесполезно, и посему он решил отложить дело до утра. Все равно 24 часа уже прошло, пройдет 36, велика важность. Глава 10. Обследование и составление доклада. На следующее утро Каймакам приступил к обследованию, начав с самого себя.